«Эй, кто тут еще есть?» — спросил он вдруг и прислушался. «Кому же тут быть, кроме нас?» — проворчал Боб. После непродолжительного молчания первый матрос огляделся по сторонам и заговорил снова. «Скажи-ка, приятель, с кем это ты только что беседовал перед тем, как мы к тебе подошли?» Боб Руланд опешил от неожиданности. Оба матроса придвинулись теперь к нему почти вплотную и уставились на него злобными взглядами. Помощник Пинкертона одновременно с этим заметил, что один из них, тот, что стоял ближе, характерным движением сунул руку под куртку. Этого Бобу было достаточно. Прежде чем противники успели на него наброситься, молодой сыщик спокойно поднялся с места, положил свою трубку на один из ящиков и резким движением нанес одному из матросов сильнейший удар кулаком в висок, которого от него, по всей видимости, никак не ожидали. Тот, как подкошенный, свалился на палубу, выронив при этом кинжал, что доказало Бобу, что он не ошибся в своих предположениях. Между вторым матросом и Бобом завязалась отчаянная борьба. Оба кряхтя сжимали друг друга в объятиях. Наконец Боб высоко поднял врага над собой и ударил его головой о борт баржи. Впереди, должно быть, почуяли что-то неладное, поскольку Боб разглядел, как третий человек с фонарем в руках перебрался на последнюю баржу и уже приближался к месту схватки. Пока он еще не мог заметить молодого сыщика, последний поспешно, но крайне осторожно спустил за борт тела обоих матросов. Через две минуты перед Бобом, как ни в чем не бывало сидевшим между ящиками и курившим свою трубку, возник человек с фонарем. «Вам приказано пройти вперед, Шиллинг», — сказал он. Кивнув и направившись исполнять приказание, Боб заметил, что посланец шкипера остался стоять на прежнем месте и поднес фонарь к одному из ящиков. Когда Боб Руланд взобрался на буксир, к нему подошел шкипер. «Боб Шиллинг, отправляйтесь в трюм и принесите оттуда канат». Новичок повиновался. Не успел он спуститься и до середины трапа, как услышал, что над его головой кто-то с адским хохотом захлопнул люк. Он быстро поднялся назад по трапу и изо всей силы ударил по люку кулаком. «Желаю вам весело провести там время, господин шпион», — послышался голос шкипера. «Вас выпустят, когда пираты захватят пароход». «Увидим», — подумал Боб и спустился вниз по трапу. Внутри было дьявольски темно, и когда молодой сыщик зажег спичку, то увидел, что трюм наполнен старыми досками. Боб сел и начал думать, что бы ему предпринять. Положение казалось критическим, поскольку шкипер считал его шпионом и сам, очевидно, был в сговоре с пиратами. Руланду казалось даже, что весь экипаж перешел на сторону шайки. Когда же шкипер узнает, что из его команды пропало двое людей, то подозрения его относительно новичка еще более усилятся, возможно, даже что его убьют. Следовательно, единственным путем к спасению было бегство. Молодой человек подошел к маленькому иллюминатору в борту и высунул в него голову. Но протиснуть плечи оказалось совершенно невозможно. Шкипер наверху дал громкий свисток, и тотчас вслед за этим Боб услышал второй свисток, точно эхо первого. «А это сигнал для пиратов», — подумал Боб. Высунувшись в иллюминатор еще раз, он действительно разглядел в темноте ночи, вблизи от буксира, силуэт другого, более крупного судна. Буксир получил вдруг сильный толчок. Затем на палубе послышался топот ног и раздались отрывистые слова команды. Постепенно шум наверху умолк, встреченный пароход проплыл вперед и следовал теперь во главе каравана, как смог заметить Боб, словно указывая ему путь. Приблизительно через полчаса пароход остановился, и вдруг все ожило. Молодой сыщик разглядел из иллюминатора, что место для остановки было выбрано весьма удачно. Он наблюдал, как пираты, точно гномы, быстро и сноровисто работали в темноте, выгружая тяжелые тюки и ящики на берег. Он не имел возможности определить, что это была за местность. Насколько он смог рассмотреть, На берегу стоял маленький небрежно сколоченный домик,